Утром занятий в классах не было. Вся школа под руководством Костолмеда и кондуктора работала над украшением здания к торжеству. И столовые, и спален стаскивали в белый зал скамейки, украшали зеленью портики сцены. Зеленью же увили портреты вождей революции, развешанные по стенам, громадный портрет Достоевского и герб школы — желтый подсолнух с инициалами ШД в центре круга. Вдоль стен расставили классные доски, оклеенные диаграммами и плакатами. На длинных пюпитрах расставились рукописи, журналы, тетради и другие экспонаты учета. В 12 часов прозвенел звонок на обед. Обедали торопливо, без бузы и обычных скандалов. Когда кончили обед, в столовую вошел Вик Никсор. «Товарищи», — сказал он, — «сейчас у нас состоится учет. Учет знаний наших, учет проделанной работы. Давайте покажем присутствующим здесь дорогим гостям, что мы недаром провели время и что нами что-то сделано. Откроем учет». Слова Вик Никсора были встречены аплодисментами со всех сторон. «Первым будет немецкий язык», — объявил Вик Никсор, уже спустившись со сцены и заняв место в первом ряду по соседству с гостями. На сцену поднялась Элан Люм. «Сейчас мы продемонстрируем наши маленькие успехи в разговорном немецком языке. Потом покажем сценку из Вильгельма Теля». «Ребята», — обратилась она к четвертому отделению, — «пройдите сюда». Японец, цыган, копчик, купец и воробей гуськом прошли на сцену и стали лицом к залу. Элан Люм обвела взором вокруг себя и, не найдя, по-видимому, ничего более подходящего, ткнула себя пальцем в нос и спросила у купца: «Вас издаст?» Купец ухмыльнулся, смутился. Он был по немецкому языку последним в классе. «Нос», — ответил он, покраснев. Гости, а за ними и весь зал, расхохотались. Элан Люм расстроилась. «Хорошо, что хоть вопрос понял», — сказала она. «Ионин», — обратилась она к японцу, — «вас из дас антворе». «Дас из назе, Элла Андреевна». «Гуд, вас из дас», — обратилась она к цыгану, указав на окно. «Дас из дас фенстер, Элла Андреевна», — ответил цыган, снисходительно улыбнувшись. «Нунгут вохин, гезду ам зонабеден», — улыбнулась Элан Люм к воробью. Воробей знал, что Элан Люм спрашивает, куда он пойдет в субботу, знал, что пойдет в отпуск, но ответить не смог. За него ответил Ионин. «Эргейтун урлауп, гуд», — удовлетворившись, похвалила немка. Так, перебрасываясь с одного на другого вопросы, она демонстрировала в течение 15 минут успехи в разговорном немецком языке. Потом тем же составом воспитанников была показана сценка из пьесы «Вильгельм Тель» на немецком языке. Гости от «Вильгельма Теля» пришли в восторг, долго аплодировали. За немецким языком шел русский язык, гости и педагоги задавали воспитанникам вопросы, те отвечали. Потом шли древняя и русская история, политграмота, география и математика. Пантелеев и Янкель все это время усиленно работали у себя в походной редакции. Когда Вик Никсор объявил о перерыве, все собрались вставать, на сцене появился Янкель. «Минутку», — сказал он, — «только что вышел экстренный номер газеты. Висит у задней стены, желающие могут прочесть». Все обернулись. На противоположной стене прилепился исписанный печатными синими буквами лист бумаги. Наверху, разрисованный красной краской, красовался заголовок «Шкит» — однодневная газета, посвященная учету. Гости и шкитцы обступили газету. Передовица, написанная японцем, разбирала учет как явление нового метода педагогики. Дальше шел портрет Левиной в профиль и стихи Пыльникова, посвященные учету. «Мы в учете видим себя, учет — термометр наш, науку, учебу любя, мы грызем карандаш. Кто плохо учился год, тому позор и стыд. Эй, шкитский народ, не осрами республику Шкит!» За стихами шла хроника учета. О каждом предмете был дан отдельный отзыв. Читающие были поражены последней рецензией. «Показанная последним блюдом гимнастика под руководством К.А. Меденникова прошла прекрасно. Хорошая, выдержанная маршировка, чисто сделанные упражнения поразила присутствующих своей виртуозностью и грандиозностью пирамида, изображавшая в своем построении инициалы школы ШКИТ. Все много смеялись, так как гимнастики еще не было. Лилина подошла к Янкелю. «Как же это вы умудрились, товарищ редактор, дать отзыв о том, чего еще не было?» — улыбнувшись, спросила она. Янкель не смутился. «А мы так знаем, — сказал он, — что гимнастика пройдет хорошо. Заранее можно похвалить». Гимнастика действительно прошла хорошо. Упражнения были сделаны чисто, и пирамида поразила присутствующих своей виртуозностью. На этом учет закончился. Гости разъехались, Викниксор собрал школу в зале и объявил: «Все без исключения в отпуск. Не идущий в отпуск гулять до 12 часов вечера». Старое здание школы дрогнуло от дружного ураганного «ура». Шкида бросилась в гардеробную.